Остановись на полдороги, мой друг, ты в ад не торопись. Тебя ведут в погибель ноги. Остановись, остановись, там впереди глубокий ад. Остановись, иди назад, Христос зовет, о, обратись. Остановись, остановись. Зачем блуждать вдали от Бога счастья нет, в аду и без тебя уж много, ты не иди за ними вслед, там впереди глубокий ад. Христос зовет, о, обратись, остановись, во имя вопли вознесенных, во имя Бога, о, проснись, во имя рук Христа пронзенных, остановись, остановись, там впереди глубокий ад. Иди назад, Христос зовет, о, обратись, остановись, остановись.